шестого дня после третьего часа, где Вильгельм толкует Атсону его сон. С трудом приходя в чувство, я выбрался на улицу. У центрального портала стояло несколько человек. Это были отъезжавшие францисканцы и Вильгельм, прощавшийся с ними. Я присоединился к теплым пожеланиям и братским объятиям. Потом спросил у Вильгельма, когда должны уехать те, другие, и увезти заключенных. Он ответил, что они уже отбыли полчаса назад, когда мы были в сокровищнице. Или, скорее всего, подумал я, как раз, когда я видел свой сон. Я ощутил что-то вроде удара. Потом взял себя в руки. Лучше так. Я бы не смог смотреть, как их увозят. Злополучного бунтаря Келлоря, Сальватора и, разумеется, девушку. Смотреть и думать, что я больше никогда их не увижу. К тому же я еще не отошел от своего сонного видения, и все чувства мои до сих пор как будто не оттаяли. Пока обоз миноритов втягивался в ворота монастырской ограды, мы с Вильгельмом, застыв у соборной паперти, провожали его глазами, и оба были удручены, каждый по своей причине. Потом я решился пересказать учителю необычный сон. Несмотря на ужасную пестроту и бессвязность видения, я, как выяснилось, запомнил все до мельчайших подробностей и необыкновенно отчетливо. Образ за образом, движение за движением, слово за словом. Так что я рассказывал, ничего не опуская, потому что известно, что сны, как таинственные письмена, они часто содержат важные вещи, и мудрецы могут их читать, как писаную грамоту. Вильгельм слушал меня в полном молчании. Потом спросил: «Знаешь, что тебе приснилось?» «То, что я рассказал», — растерянно ответил я. «Ну да, понятно. Но сознаешь ли ты, что многое из рассказанного тобой существует на письме? Люди и события последних дней стали у тебя частью одной известной истории, которую ты или сам вычитал где-то, или слышал от других мальчиков в школе, в монастыре. Попробуй вспомнить, это же Киприанов пир». Какую-то минуту я стоял в ошеломлении, потом сообразил: ну, конечно, название сочинения я действительно успел забыть, но кто из взрослых монахов, кто из неугомонных молодых монашков не улыбнулся или не посмеялся хоть раз над этой повестью в любом переложении, в прозаическом или в стихотворном, над этим переводом священного писания, входящим в богатейшую традицию пасхальных потех, монашьих забав? Его запрещали, его поносили самые строгие из послушнических наставников, и все-таки не было монастыря, где бы монахи не нашептывали его слова друг другу на ухо, разумеется, с неизбежными добавками и поправками, или в ином случае, где бы они не переписывали этот текст, с благоговением полагая, что под покровом шутовства в нем скрыты тайные моральные указания. Некоторые наставники, наоборот, поощряли его чтение и распространение, потому что, говорили они, посредством этой игры молодые смогут легче выучивать и удерживать в памяти события священной истории. Было написано и стихотворное изложение пира для понтифика Иоанна VIII с посвящением: «Смеющегося высмеять желаю, папа Иоанн. Прими и смейся, если хочешь, над собою». И рассказывали, что сам король Карл Лысый устроил представление пира на сцене под видом шутовской священной мистерии, в рифмах сильно переиначив текст, чтобы развлечь за ужином своих сановников.